2005 год. Санкт-Петербург. Новый год к нам мчится, скоро все случится, сможем мы напиться. Последнюю фразу к популярной песенке, оккупировавшей радиоэфир, Вячеслав Андреевич добавил от себя. Заглушил двигатель девятки, вытащил по инерции панель магнитолы и спрятал ее под сиденье. Хотя мог и не прятать. Здесь, на закрытой территории, машину можно бросать смело, ничего с ней не случится. Погода радовала. Декабрь выдался мягким, без морозов, и, по прогнозам, они до середины января не предвиделись. С другой стороны, слякоть и грязь. Не успеваешь ботинки чистить. Вячеслав Андреевич вынул из бардачка губку блеск и полирнул обувь. Положение обязывает, надо соответствовать. И только после этого покинул салон машины, перешагнув через хоккейную клюшку, лежавшую на полу вдоль порога. Обычно здесь возят бейсбольные биты. Недавно один такой бейсболист подрезал машину Вячеслава Андреевича и, увидев справедливый жест последнего, перегородил дорогу, вытащил свой спортивный снаряд со следами чьих-то зубов, решительно двинувшись на татами. Смерть лохам. Но, как говорится, не надо бояться человека с ружьем, если у вас гранатомет. В ответ Онегин поднял клюшку. Клюшка, конечно, много легче биты, зато длиннее и при умелом обращении легко поражает жизненно важные органы и портит мимику лица. Бейсболист об этом догадался и в кулинарный поединок вступать передумал. Убрался вместе со своим хундаем, поджав биту и пригрозив разобраться позже. На часах 8:30 утра. Рабочий день начинался в 10:00. Но он всегда приезжал на службу в это время, раньше остальных сотрудников службы безопасности. Проверить посты, узнать новости у ночной смены, обойти территорию. Одним словом, быть готовым к любым происшествиям и нестандартным ситуациям. На то он и начальник. И охраняет не какой-то там шоп или склад, а один из крупнейших в городе строительных супермаркетов «Планета Хаус». Нажал кнопку на дверях служебного входа. Замок, погудев, щелкнул. Охранник, заспанный молодой парень, облаченный в черную, похожую на эсэсовскую униформу, вышел из своего гнезда, стакана, и вытянулся по струнке. Угадывалось военное воспитание. «Здравия желаю, Вячеслав Андреевич!» «Доброе утро, Саша!» Вошедший протянул руку для пожатия. «Как у нас?» «Спокойно!» Сам начальник предпочитал униформе гражданский костюм. Это гораздо представительней. Он миновал лабиринт коридоров, толкнул последнюю дверь, оказавшись в торговом зале, представлявшем собой необъятный ангар со стеллажами, тянувшимися вверх до вентиляционных труб и разнообразных коммуникаций, закрепленных на потолке и напоминавших огромный кишечник. Пара рабочих, устроившись на стремянках, украшали зал новогодними гирляндами. Водитель грузоподъемного электрокара ковырялся в двигателе. Гремели ведрами уборщицы. Все, как одна, мастера спорта по кёрлингу. Абы кого в планету Хаус не брали. Вообще-то, основные площади мылись специальными машинами, но в труднодоступных местах с грязью боролись уборщицы. Вячеслав Андреевич прошел вдоль огромных рулонов импортного линолеума, заряженных в специальные вращающиеся барабаны, словно патроны в револьвер, свернул в отдел обоев и паркета. Дальше располагались электротовары, сантехника, за ними выстроились белоснежные шеренги стиральных машин и холодильников. Он каждый день следовал этим маршрутам и мог ориентироваться в зале с завязанными глазами. Отдел бытовой техники, посуды, текстиля, лакокрасочных изделий, инструмент, автозапчасти. Специально к Новому году открыли еще один, где продавали искусственные елки, украшения, всевозможные фейерверки, шутихи и товары для захламления квартиры. Вернее, отдел был и раньше, просто летом и осенью там торговали садово-огородной утварью. По стеллажам наперегонки гонялись огоньки китайских гирлянд, создавая праздничное новогоднее настроение. Гирлянды на ночь не выключались. Шарики с эмблемой планеты, наполненные гелием, висели на нитях, словно стратостаты. Огромный транспарант поздравлял покупателей с наступающим Новым годом, по восточному календарю годом бешеных скидок и больших бонусов. В центре зала — долговязая пластиковая елка. Под ней двухметровый пластиковый Санта-Клаус с красным мешком за спиной. На мешке актуальная бодрящая надпись, сделанная строительным маркером. «Птичий гриб». Творчество юных. На улице перед главным входом еще одна зеленая красавица, только живая. В смысле, уже не живая. Тайна срублена в лесах Ленинградской области, наряжена и выставлена на потеху толпе. Вячеслав Андреевич улыбнулся, вспомнив, как у управляющего планетой родилась шальная идея вместо елки поставить в зал на пару дней живого слоненка. Идея не была оригинальной. Шеф вычитал, что в каком-то немецком супермаркете слоненок рекламировал новый сорт пива. А у нас будет рекламировать, например, финскую краску, рисуя хоботом картины. Какой ажиотаж начнется! Но воплотить в жизнь идею не удалось. В зоопарке и цирке выдавать на прокат слона категорически отказались. Можем предоставить хомячков. Но от хомячков толку никакого, разве что в качестве валиков их использовать. Привозить из-за рубежа слона на 2 дня — слишком хлопотное и дорогостоящее дело. И куда его потом девать? Это ж не корова, на мясо не пустишь. Разве что продать вместе с краской. Да и гадит он многовато. Короче, планета осталась без достойного рекламного носителя. К слову, напрямую с управляющим планетой Вячеслав Андреевич практически не контачил. Все вопросы решал с его заместителем по административно-хозяйственной части Ильей Романовичем Аршанским, бывшим завхозом какого-то универмага. В обязанности последнего, среди прочего, входила защита супермаркета от внешнего и внутреннего беспредела. Защищал он его, естественно, не сам. Заключил договор с охранным предприятием. Дело в том, что магазин по закону не мог иметь собственную охрану. Есть специально обученные люди, с лицензией, с оружием. Будьте любезны, их и нанимайте. Многие руководители серьезных организаций, в том числе и супермаркетов, просто-напросто создавали собственные охранные конторы и их же для проформы нанимали. В этом был определенный резон. Лучше иметь карманную, полностью подконтрольную охранную структуру, чем договариваться с кем-то левым. К планете это не относилось. Так уж сложилось исторически. Первый хозяин, зажиточный немец, вложивший в магазин свободные капиталы, посчитал, что дешевле нанять охрану на стороне. Посоветовался со знающими людьми и обратился в предприятие с располагающим названием «Забота-сервис», созданное отставным милицейским генерал-майором. Рекламный слоган фирмы «Ваша безопасность — наша забота». Генерал, носивший производственную фамилию Глухарев, оценил перспективу и подписал 5-летний контракт, срок которого истекал как раз в начале следующего года. В заботе трудились в основном бывшие менты, по тем или иным причинам расставшиеся с органами. То есть охрана, говоря воровским языком, была красной и не пускала в свои ряды публику с криминальным прошлым и отставных политиков. Ибо, по мнению генерала, политика без криминала, что деревенский сортир без дырки. Впоследствии немец продал бизнес каким-то московским ребятам. Те ломать устоявшиеся правила не стали и договор не порвали. Тем более, что забота вполне справлялась со своими задачами, а глухаревские лампасы постоянно мелькали в авторитетной тусовочной среде. Конечно, не все было идеально. Но все идеально быть и не может. Генерал сразу оговорил, что ни в каких разборках, связанных с переделом собственности, выбиванием неустоек или с бандитскими наездами, его птенчики участвовать не станут. Ни на стрелке ездить, ни пальцы гнуть, ни конкурентов мочить. Забота должна оправдывать свое название. Наши функции охраны периметра, пресечение краж товара покупателями и персоналом, обеспечение порядка в торговом зале, чтобы граждане могли спокойно наслаждаться тратой денег и ни о чем больше не думать. Не нравится? Ищите другую контору. Хозяева условия приняли. Вячеслав Андреевич Чернаков устроился в заботу-сервис год назад, когда вышел на пенсион по достижении 45-летнего возраста. Оставаться в системе он не пожелал, хотя работу свою любил. Но система давно превратилась из правоохранительной в правоохренительную и даже близко не походила на ту, в которую он когда-то пришел. Вернувшись из очередного отпуска в свой отдел, он застал в кабинете начальника молодого человека южных кровей. Юноша вальяжно сидел за рабочим столом шефа и на родном языке трепался с кем-то по мобильнику. «Эй, паренек, тебя кто сюда пустил?» Паренек отключил телефон, поднялся из-за стола и с сильным акцентом представился. «Я новый начальник, Насрудин Насрулиевич. А ты кто?» «Если ты начальник, то я министр внутренних дел. Где Палыч-то?» Алексей Павлович перешел в другой отдел. Теперь я главный». Насрудин Насрулиевич показал удостоверение. «Старший лейтенант милиции, начальник оперативно-сыскного отдела. Убойные отделы в очередной раз переименовали. В оперативно-сыскные». «Выйди, доложи, как положено». «Слышь, Насру, шел бы ты сам отсюда». «Куда?» Чернаков ответил. Через час его вызвал замначальника райотдела по кадрам и провел воспитательную беседу о недопустимости посылать непосредственного руководителя в срамное место. Руководитель молодой, его добрым словом поддержать надо и помочь на первых порах. А то обидится и будет плохо выполнять свои обязанности. Откуда он вообще взялся? Назначен приказом свыше. Очень перспективный. 2 месяца в органах, а уже внеочередное звание досрочно получил. Слово «купил» вместо «получил» замполит опустил, как неполиткорректное. В общем, не выходя из кабинета, Чернаков написал рапорт на пенсион. И куда податься безработному менту? Идти торговать? Вряд ли получится. Желудок, может, и обрадуется, но сердце запротестует. В смысле, душа. Уже не перестроится. Остается охрана. В заботу его взяли без вопросов. Подполковник милиции. 12 последних лет в убойном отделе. И, конечно же, теплые отношения с генералом, помнившим грамотного, писавшего почти без ошибок оперативника из района. Генерал и предложил бывшему старшему оперу возглавить службу безопасности планеты Хаус, самого крупного объекта заботы. Имелось еще несколько объектов, но по доле прибыли их нельзя было и близко ставить с супермаркетом. Практически весь личный состав заботы трудился под крышей и на крыше планеты. Крышевал, в хорошем смысле этого слова. «Бери планету, Славка, лучше не найдешь». «А там что, вакансия?» «Завтра же будет. Я Брошкина выгоню к чертям собачьим». Брошкин в то время работал начальником службы безопасности планеты. «Совсем обнаглел. Ни одного задержания за месяц. Только аферы с уценками на уме. Дачу за год из казенных материалов себе построил. Вместо того, чтобы несунов и карманников ловить. Коллектив расслабил, охранники с продавцами сговариваются и товар тырят. Да еще премии требуют. А репутация страдает, авторитет падает. А ты наведешь порядок, ты сможешь, я знаю. Ну что, берешь? Давайте. Все, договорились. Пройди медкомиссию и пиши рапорт, в смысле заявление. Лицензию охранную тебе за 2 дня оформим. А комиссию зачем? Порядок такой. ПНД, наркология. Вдруг ты окончательно спятил в своем убойном отделе. Или белочку нажил. И кардиограмму сделай обязательно. Под нагрузкой. А заодно флюорографию, анализ крови и мочи. А это-то нахрена? Мы своим медицинскую страховку оформляем в европейской клинике. Они требуют анализы. Ну что, по коньячку? Французскому? Для чистки крови и совести. Генерал озорно подмигнул. Он вообще слыл озорником. Одной из его любимых шуток было дарить на день рождения подчиненным презервативы в больших красивых коробках. Обойму из 10 патронов. При этом он аккуратно вынимал один. А где менты обычно справляют дни рождения? В кругу соратников, то есть на мальчишнике. Вечером ничего не подозревающий именинник возвращался домой, в семью, рассказывал о мальчишнике, демонстрировал подарки, в том числе симпатичную коробочку без 1 патрона. Тут, собственно, и начинался юмор. «Мальчишник, говоришь? А где 1 кондом?» И с селедкой по морде. Или тем, что там под руку подвернется. Короче, всем весело. Особенно, если дело доходит до развода и раздела имущества. Говорят, в расцвете генеральской карьеры Глухарев приехал инспектировать школу милиции. Прибыл днем, прошел вдоль строя курсантов, после проверил их быт, успехи в учебе и поведении. Дальше, как принято в ведомстве, банкет в специальном гостевом кабинете. После банкета здоровый отдых в школьной гостинице. Прилег на минутку передохнуть на коечку, да и уснул. Решили не будить и домой не отвозить. Пускай отдыхает их благородие. В 3 часа их благородие просыпается и объявляет тревогу. Школьное начальство в трансе. Какая тревога, если ужин был вполне пристойным. А я с курсантами забыл поздороваться. Построили всех на плацу. «Здравствуйте, товарищ курсанты! Здравия желаем, товарищ генерал-майор! Чтоб тебе под плац провалиться!» «Благодарю за службу! Вольно разойтись!» В общем, начальник заботы был мужичком со странностями, чем и выделялся из серой массы командного состава ГУВД. С анализами у Чернакова никаких проблем не возникло. Вячеслав Андреевич еще разок посетил лабораторию при родной поликлинике ГУВД, еще раз с удовольствием прочитал предупредительную табличку на дверях: «Просьба отключать мобильные телефоны, они влияют на качество мочи». С кардиограммой вышел конфуз. Врач велел раздеться до пояса и быстро-быстро присесть 20 раз. «Раз-два, раз-два, быстрее, еще быстрее, теперь ложитесь на кушетку. Так, неплохо, неплохо. Поздравляю, у вас кардиограмма как у 20-летнего. Молодцом, вставайте». Встать Вячеслав Андреевич не смог. Свело спину. Приседания разбудили застарелый радикулит, который засыпать категорически не пожелал. Заявление в заботу будущий шеф по безопасности пришел писать в позе закрытого шлагбаума. «Что случилось, Слава?» — воскликнул генерал. «Кажется, коньячок у вас не французский. В печень дал. Не распрямиться». Через неделю Вячеслав Андреевич все же распрямился и приступил к работе. Естественно, перед этим устроив обязательный банкет по поводу вливания в коллектив. И заодно дня рождения, пришедшегося на это же время. Генерал подарил ему традиционную коробочку и, отведя в сторону, выпил с ним один на один. «Вот тут тебе, Славик, удачи желали, здоровья, счастья. Херню, в общем, всякую. А я тебе, как законченный реалист, честно и откровенно пожелаю материальных благ. Все мы скоро будем старенькими. Всех нас будут возить в колясочках, если доживем. Так вот, тех, у кого много благ, будут возить быстро. А тех, у кого мало, еле-еле. Ностальгия-то по погонам пока не мучает. Есть немного. Пройдет. Чепуха это все. Ностальгируют те, кому плохо живется сейчас». Коробочку Чернаков оставил в сейфе. До сегодняшнего дня особых претензий руководство планеты ему не предъявляло. Даст бог и не предъявит. Хотя поначалу было трудновато. Брошкин, обиженный на несправедливое увольнение, о тонкостях ремесла не поведал. Приходилось самому шишки набивать. Коллектив охраны большой, четверть сотрудников — женщины. Попробуй найди подход к каждому, чтобы люди берегли хозяйский товар как собственные кошельки. Кого-то пришлось выгнать, кого-то, наоборот, по кепочке погладить. Естественно, возникли трения и обиды на деспотизм. Но в итоге все устаканилось. Ее высочество безработица воспитывала народ лучше любого партийного собрания. «Не хочешь работать? Мы никого не держим, желающих на твое место много». Обойдя зал и поздоровавшись с ночной сменой, отдыхавшей на своих местах, Чернаков вновь скрылся в подсобных помещениях и поднялся к себе на третий этаж. Забрал из специального ящика перед дверью журнал учета происшествий и отчет за сутки. В предпраздничные дни магазин торговал до 10 вечера, а Вячеслав Андреевич покидал рабочее место в половине восьмого. Все, что случалось позднее, старший смены фиксировал в журнале. Старший дежурил круглосуточно, потом получал два выходных. В 9 он придет на пересменку и доложит обо всем лично. Сейчас старший смены завтракал в кафе для сотрудников. Чернаков поднес к панельке электронный бейдж, дверь небольшого кабинета отворилась, пропуская хозяина. Сняв пальто, хозяин подумал, что неплохо бы поставить еще один обогреватель. Центрального отопления бережливые хозяева сюда не провели, и, несмотря на теплый декабрь, за ночь температура опускалась до 10 градусов. А если морозы под тридцатник врежут, можно заливать пол и катиться на коньках. Вообще, обстановка в кабинете была офисно-казенной. Никаких излишеств. Шкаф, стол, стеллаж с пухлыми папками отчетов, сводок и нормативных документов, небольшой телевизор, компьютер. Из украшений — схема эвакуации при пожаре, календарь с фотографией планеты Хаус и миниатюрные, но самые настоящие хоккейные краги, висящие над вращающимся креслом. На столе 4 монитора, в которых можно увидеть практически любой уголок магазина и даже, совершенно секретно, служебные туалеты. Такие же мониторы стояли в помещении старших смены, но они, в отличие от начальника, за уборными наблюдать не могли. Чернаков в свое время убедил Аршанского в необходимости оснастить сортиры секретными глазками. найдя там пару использованных шприцев с характерными следами бурой жидкости. Персонал в планете трудился разношерстный. Попадались и зависимые от тяжелых наркотиков. К тому же именно в кабинках гальюнов нечистые на руку работники прятали под одежду украденный с прилавков товар, а звенящие бирки отрывали и спускали в канализацию. Аршанский поначалу замахал руками. «Вы что, Вячеслав Андреевич, это же неэтично!» «Ладно, в кафе или на складах, но в туалете. А если узнает кто? Это ж скандал! По судам затаскают!» Во-первых, Илья Романович, как показывает мировой опыт, в вопросах безопасности этично все. Во-вторых, мы никому не скажем. В-третьих, если кто случайно и заметит, заявим, что это ошибка проектировщика. Следить за оперативной обстановкой в гальюнах буду лично я. А меня ничем не удивишь. Но я же тоже хожу в туалет. Камеры установим так, что унитазы в объектив не попадут. Можете облегчаться спокойно. В итоге Аршанский согласился. Чернаков пригласил знакомого инженера, и тот под покровом ночи сделал черное дело. Вячеслав Андреевич сдержал слово, унитазы в объектив не попали. На всякий случай инженер дал подписку о негласном сотрудничестве с ФСБ, проще говоря, стукачестве. Если общественность вдруг узнает о глазках в сортирах, она тут же узнает о тех, кто помогает самому популярному в народе ведомству. Для страховки над унитазами были повешены предупредительные таблички. Внимание, в туалетах ведется скрытое наблюдение. Естественно, все восприняли их как хохму. Но в случае провала всегда можно на них сослаться. Какая хохма, все серьезно. Не нравится? Милости просим на улицу в платный сортир. Туалетная слежка оправдала затраты на ее установку. Месяц назад Чернаков пресек продажу 2 кг стекла, наркотических пилюль, добавляемых в лимонад для придания последнему особых вкусовых качеств. Очень популярная дурь в ночных клубах. Выпиваешь и ни в чем себе не отказываешь. Один из продавцов торговал ей прямо в планете, в качестве прилавка выбрав туалетную кабинку. А о несунах и говорить нечего. Вячеслав Андреевич набил руку, вернее, глаз, и без труда отличал человека, честно справляющего нужду, от воришек, прячущих в нижнем белье товар. Последних брали на специальные рамки для персонала, и они долго ломали голову, где могли засветиться. Иногда в кабинках занимались любовью по походному. Но в такие моменты Чернаков без промедления отключал монитор, не мешая людям. Любовь не влияла на безопасность, зато поднимала у сотрудников рабочее настроение. Пускай занимаются, производительность труда повысится. Что касалось секреток в торговом зале, то денег на их установку Чернаков не жалел. Естественно, хозяйских денег, хотя хозяева, несмотря на масштабы предприятия, придерживались правила, где можно не платить, лучше не платить. И средства на безопасность выделяли с огромным скрипом, слышимым даже в паре кварталов от планеты. Приходилось убеждать и доказывать математически. В итоге секреток натыкали столько, что без проблем можно было проследить за человеком, идущим по залу в любом направлении, да еще с разных точек. Вячеслав Андреевич уселся за стол, достал из ящика упаковку просроченного анальгина, проглотил пару таблеток. Голова немного гудела. Накануне заскочил в клуб ветеранов милицейского райотдела, называемый в народе «клубом черных подполковников». Раз в неделю вышедшие в отставку или на пенсию коллеги и их бывшие начальники собирались в бане, парились и жадно общались о театральных премьерах, книжных новинках, модных выставках, интернетовских сайтах и политике. Иногда наизусть читали стихи, в основном незабвенного Баркова. В процессе обсуждения кто-нибудь бросал условную фразу «Ну что?», после чего на столе вырастала горка из купюр мелкого и среднего достоинства, которую через минуту обменивали у банщика на водку и символическую закуску. Стихии заканчивались, начиналось гиб-гиб, ура! Чернаков заходил в клуб примерно раз в месяц. В обсуждении театральных премьер старался не участвовать, приводя один и тот же аргумент. Ну зачем обязательно нажираться? Можно и в города поиграть. Плохо, когда на следующее утро коллектив супермаркета видит начальника службы безопасности с мешками под глазами и улавливает неприличный выхлоп. И, соответственно, не чувствует себя в полной безопасности. Но вчера один из завсегдатаев проставлялся по поводу 50-летия, и ссылаться на города было неуместно. Именинник, сидевший за столом рядом с Чернаковым, без устали подливал, требуя пить непременно до дна. «И пусть в моей жизни будет столько дерьма, сколько капель останется на дне этого бокала. И пусть в моей жизни будет столько женщин, сколько капель останется... Эй, не пить! Лучше споем нашу, ментовскую». «Таганка, где ночи полные огня?» По пути домой Вячеслава Андреевича тормознул гаишник, уловивший в движениях машины некоторую неустойчивость на трассе. Чернаков, опустив стекло, показал милицейское пенсионное удостоверение, которое, как правило, выручало на дорогах. Гаишники понимали, рано или поздно сами выйдут на пенсию. «Пили?» «Нет», — честно соврал пенсионер. «Просто утомился». «А почему это вы не пили, а я пил?» Тут Вячеслав Андреевич заметил, что у стражи дорог глаза блестят несколько ярче, чем это положено по уставу. «Пройдемте в мою машину». Гаишник подмигнул, кивнув на своего расписанного гербами четырехколесного друга. «Угощаю. А то мне одному несподручно, а напарник приболел. Праздник у меня. Развелся». «Поздравляю. Но извини, старик, спешу. На работу утром». Наверное, сейчас вместо анальгина более эффективно помогли бы 50 грамм коньяку с лимоном. Но Чернаков поклялся себе на пенсионном удостоверении, что он на работе ни-ни, даже в оздоровительных целях. Плохой пример детям. Он откинулся в кресле, минуту-другую посидел с закрытыми глазами. Состояние стабильно тяжелое, грозит перейти в стабильно мертвое. Тьфу-тьфу. Вячеслав Андреевич поднялся, включил чайник, вернулся за стол, влез в очки, старость не радость, и раскрыл папку. Все как обычно. Два задержания на рамке, мелочевка. Рулетка за 45 рублей и мыльница за сотню. Пойманные водитель АТП и инженер-технолог. Якобы забыли оплатить. Проведена профилактическая беседа. Оба отпущены, товар оплачен, милиция не вызывалась. Даже если бы вызвали, никто бы не приехал. Палки на такой ерунде не срубишь. Разбирайтесь сами. Вот если ущерб за 1000 или хотя бы рублей 500, приедем с радостью, халявные раскрытия кому ж помешают. Чернаков, когда вступил в должность, побывал в местном отделе. Познакомился с начальством, распил представительский презент, короче, навел мосты. Начальство против взаимодействия не возражало, деликатно попросив заодно отреставрировать дежурную часть, взамен пообещав присылать наряд по первому требованию. Если будет свободная машина. То есть вам еще и машину подарить? Нет-нет, что вы, но если вдруг есть такая возможность, не откажемся. Не для своей корысти ведь просим, но для государства родного. Если же ущерб не дотягивал до обозначенной в законе суммы, никто не приезжал. Даже когда у задержанного было 8 судимостей в активе. С такими приходилось разбираться самим. Тройную стоимость украденного в кассу и свободен. Иначе сообщаем властям. Как правило, платить штраф никто не отказывался. Лучше заплатить, чем прослыть в обществе мелким вором. Действия такие были, по большому счету, незаконными. Штрафовать мог только судья, но не оставлять же несознательных господ совсем без наказания. Они ведь снова захотят что-нибудь забыть оплатить. В особую категорию входили клептоманы. Некоторых Чернаков уже знал в лицо. Здесь были представители совершенно различных социальных групп. И женушки магнатов, и нищие интеллигенты, и даже творческие люди. И воровали они всякую ерунду, вроде автомобильных освежителей воздуха или ситечек для чая. Вели себя тоже по-разному. Кто-то плакал, кто-то грозил уволить всю охрану, кто-то клялся, что просто забыл заплатить. 18-й раз. Особых карательных мер к ним не применялось. Так, очередная профилактическая беседа. Бесполезно, люди больны. Все равно будут тырить, хоть руки скотчем свяжи или охранника к каждому приставь. Да и ущерб от них копеечный. Гораздо меньше, чем от команд, специализирующихся на кражах из супермаркетов. И ладно, простые уголовники бомбили. Мода пошла среди молодых бездельников. Пари заключают, кто больше товара из магазина утащит. Причем публика не бедствующая. Есть детишки серьезных родителей. Экстрима на задницу хочется, энергию родом девать некуда. Одного прихватили, тут же папашка примчался, прямо с заседания совета директоров. Провел с сыном воспитательную беседу в кабинете Чернакова. «Не умеешь воровать? Не воруй. Я из тебя не для того человека делал, чтобы ты на рамке зазвенел. Еще раз зазвенишь, объявлю экономическую блокаду, денег на карманные расходы не получишь. Что дальше? Скандал на кассе. Ошибка кассира. Сосчитала фильтр для воды, который человек не покупал. Дома тот проверил чек и вернулся с претензией. Бывает. Техника под вечер дает сбой, кассиры тоже устают. Либо клеит на торец стола левый штрих-код, а потом незаметно проводит по нему сканером. Как правило, те, кто накупают целую корзину, чек не сверяют. А уж как потом лишние деньги из кассы выудить, продавец придумает. В общем, надо разбираться, случайна ли ошибка. Угон машины с парковки. Что-то их много в последнее время. Только за декабрь 8 штук. Охрана паркинга не входила в обязанности службы безопасности планеты. Паркинг — территория муниципальная. Все претензии к милиции. Но, с другой стороны, угоны негативно влияли на имидж магазина. Покупателей такая реклама не привлекала. Как-то у консула тачку умыкнули. Шумихи на весь город было. По всем каналам пропиарились. В итоге — снижение объема продаж. Зачем ехать туда, где машины угоняют? Слава богу, планета не единственный супермаркет в городе. Они сейчас растут, как чернобыльские грибы. Один больше другого. Гиперы, мега. Местные пацаны сориентировались мгновенно, предлагая за червонец покараулить авто. На этом все. На самом деле, не все. Некоторые вещи не заносились в журнал. Например, то, что касалось работников. Чернаков взял следующую папку. Претензии персонала магазина к охране. Журнал был заведен по настоянию Вячеслава Андреевича. Охранники не идеальны, могли поддать на службе, особенно в отсутствии начальства. Или отказать в просьбе продавца проверить того или иного покупателя. Или просто нагрубить. Раньше обиженные бежали жаловаться к руководству магазина. Руководство, не разобравшись, накатывало на Чернакова. Теперь же любой мог оставить претензию в журнале, и шеф по безопасности сам разбирался со своими бойцами, стараясь быть объективным, но не предвзятым. Провинившихся не выгораживал, из-за чего нажил немало врагов. Но если человек не понимает нормального разговора и в третий раз подряд закладывает на службе за воротник, что с ним прикажешь делать? Свободен. Армия безработных нуждается в надежных кадрах. Можете жаловаться и обращаться в суд. За вчерашнюю смену претензий к охране не было. Чернаков убрал папку в стол, подошел к зеркалу, поправил полосатый галстук, подаренный дочерью с зятем на 45-летие, окатил себя мощным зарядом терпкой туалетной воды, опасаясь, что подчиненные уловят выхлоп банной водки. В дверь постучались. В кабинет вошел старший смены Стас Доценко, дежуривший в минувшие сутки. Стаса Чернаков переманил из карманного отдела ГУВД. Вернее, тот и так собирался уходить. С ментовской зарплатой сам начнешь карманы щипать. Здесь, в планете, тоже особо не пожируешь. Доход всего в два раза больше, но зато работа сутки через двое, можно еще где-нибудь подхалтуривать. Да и ответственность поменьше. Первое время Доценко, как специалист по борьбе с карманной тягой, работал детективом в зале. Но позднее пошел на повышение, став старшим смены. Всего в подчинении Чернакова было три старших смены. Они непосредственно руководили охранниками и отвечали за безопасность магазина в отсутствии шефа. Сидели старшие в своем кабинете на первом этаже. Доценко стукнуло 34, пенсию, в отличие от Вячеслава Андреевича, он не нажил, поэтому работой дорожил, ибо кроме ловли щипачей ничего больше не умел. А кому нужны подобные специалисты? Только охранным структурам, да и то не всем. Щипать карманы в супермаркете сам Бог велел. Вернее, он как раз и не велел. Но их интенсивно щипали. Каждый день и не единожды к охранникам подбегали зареванные дамочки и трясли разрезанными сумочками или пакетами. Таблички «Не оставляйте свои вещи без присмотра» и «Берегите карманы» не помогали. Оставляли, оставляют и будут оставлять. Да еще положив сверху лопатник, словно специально. Карманами зарабатывали себе на укол насущные в основном выходцы южных республик или цыгане. Реже наши. Когда в планете появился Доценко и прихватил за задницу парочку умельцев, лидеры щипачей заявили Чернакову протест, иными словами, попытались договориться, чтобы тот за определенную плату не мешал им спокойно трудиться. «А на шухере вам постоять не надо, уважаемые!» Уважаемые огорчились. Но от божьего промысла не отказались. Правда, и козни, вроде минирования машины, Чернакову не устраивали. Стас предлагал отвезти какого-нибудь пойманного джигита в лес и провести профилактическую работу с ломанием пальцев или ребер, чтобы другим неповадно было. Но шеф не разрешил. В ответ в витрину планеты могла влететь граната или, как минимум, молотов-коктейль. «Привет, Стас, присаживайся». До начала оперативки оставалось еще 10 минут. Стас зашел раньше. Видимо, есть что сказать. Стас опустился на один из стульев, рядком стоявших вдоль стены. На нем тоже была униформа. На ремне в черных кобурах приютились два пистолета — газовик и Иж-71. Тот же Макаров, только пуля полегче. Если охранникам понадобится огневая поддержка, старший вступит в бой. Сам Чернаков оружие не таскал. Каждое утро ездить в оружейку, получать, затем сдавать. Да и зачем оно ему на объекте? Для защиты от врагов, нападающих вне объекта, купил с премиальных АСУ — четырехзарядный пистолет с резиновыми пулями. Клюшка не всегда может оказаться под рукой, а враги — на каждом шагу. Как ночь? Нормально, не беспокоили. Тачку вечером опять сдернули. Тойоту. Я читал, кто хозяин. Без понятия, но крику много было. Минут на 10 всего зашел. Порошок стиральная жена попросила купить. Тачка застрахована? Да. Может, сам? Вряд ли. Тачки действительно уходят. Но это не наши главники, пусть менты ищут. У нас другое. Я ночью за компьютером посидел. Кассирша одна, похоже, со скидками блудит. Надо бы закупочку сделать. Молодая? В смысле возраста? В смысле стажа? Третий месяц у нас, после курсов. А так 30 лет, бывшая медсестра из Мариинской больницы. Вот распечатка. Стас протянул Чернакову лист с цифрами. Тот пробежал глазами столбы. Да, почти каждая крупная покупка шла с золотой 10% скидкой, максимальной из всех предусмотренных в планете. Можно, конечно, предположить, что кассиру везло на обладателей дисконтных карт. Но, как правило, подобное везение было организовано им самим. Дело в том, что некоторые работники, в том числе и кассиры, вместо премии получали дисконтные карты с максимальной скидкой, чтобы могли затариваться в магазине по низким ценам. Но какой русский не возведет обычную халяву в третью, а то и в пятую степень? Соображалка, как говорит сатирик Задорнов, устроена у наших людей правильно. Допустим, к кассе подходит покупатель, набравший товара тысяч на 20-30, не имеющий пока никакого дисконта. Заботливый продавец предлагает, не желаете ли воспользоваться хорошей скидкой, но с маленьким откатом, рублей 500 мне за услугу. Кто ж откажется? Или ничего, или тысяча другая экономии. Конечно, желаю. Кассир прокатывает свою персональную карточку, и оба довольны, а иногда и вообще покупателя не спрашивает. За месяц к основной зарплате можно напрокатывать небольшую добавку. Раза в 3-4 превышающей саму зарплату. В принципе, ничего противозаконного в этом не было. В стоимость большинства товаров заложена и возможность скидки. Но магазин все равно несет убытки. Ладно, подкат возвращался в кассу, но он же остается у кассира. Если все начнут химичить подобным образом, придется отменять дисконтные карты или торговать себе в убыток. Опытные кассиры не злоупотребляли этим фокусом, понимая, что все операции фиксируются в компьютере. И если что, их легко просчитать. Так, раз, два в месяц, не больше. Те, кто понаглее, прокатывали карточку на каждом втором покупателе. Поди докажи, что это не совпадение. Поэтому для таких работников приходилось устраивать контрольные закупки. Кто-нибудь из подставных набирал товара баксов на 500-1000 и становился в нужную кассу. С пойманным за руку кассиром проводилась беседа о недопустимости пользоваться добротой хозяев предприятия. И если это хоть раз повторится, приговор будет суров, но справедлив. Всеобщее презрение и пожизненное лишение возможности переступить порог нашего супермагазина. И вообще когда-либо сесть за кассовый аппарат. Рекламу обеспечим. В большинстве случаев беседы хватало. Кассиры дорожили своим рабочим местом. Дисконтная карта у них, разумеется, отбиралась. «Хорошо, сделаем», — кивнул Чернаков, убирая распечатку в стол. «Что-нибудь еще?» «Да нет, все спокойно. Ночью объемник в зале 6 раз сработал. Еле врубились, в чем дело. Объемник. Датчик охранной сигнализации, реагирующий на движение в замкнутом помещении. И в чем? Цветок на кассе стоял, в горшке. Он, оказывается, по ночам листья распускает собака. Вот лист в луч и попал. Зато не спали. Да мы и так не спим. Почти. Да, вот еще. Не знаю, может, и ничего страшного. Ну? Вчера парочка одна по залу болталась. Мужик с бабой. Лет по 30 обоим. Я случайно их приметил. Мужик бабу на мобильник фотографировал. И что? Во-первых, у нас на дверях предупреждение, что снимать ничего нельзя. Во-вторых, если он ее на фоне какой-нибудь елки или Деда Мороза фоткал, я бы еще понял. А то в отделе красок. Причем в таком месте, где секреток нет. Я Мишу попросил их до кассы проводить и на улице посмотреть. В общем, они целый час по залу ползали, по сторонам глазели, а купили две банки с краской. Потом сели в джипарь и укатили. Миша номерок на всякий случай записал. Стас положил на стол небольшой листик с номером. Может, конечно, просто от безделья слонялись, а может, и высматривали чего. Хорошо, спасибо. Чернаков спрятал бумажку в ежедневник. Скорее всего, молодые люди действительно просто слонялись. Стас перестраховывается, но инициативу сотрудников надо приветствовать. В течение 5 минут в кабинет подтянулась новая смена. Дневные и суточные охранники, старший наряд и его помощник, 2 детектива. Последние были без формы, по понятным причинам. Их задача — выявлять несунов в зале и передавать информацию на контроль. Работали они тоже посменно. 2 дня — одна пара, 2 — другая. Они старались не светиться среди персонала, обедали не в служебном кафе, а за пределами магазина. 3 из детективов когда-то служили в оперативно-поисковом управлении в службе скрытого наблюдения. Выйдя на пенсию, продолжили филерскую деятельность. Под видом покупателей гуляли по залу и высматривали расхитителей капиталистической собственности. 4-й детектив, Толик Бушуев, самый молодой из всех, до планеты работал опером в местном отделе милиции. Из детективов именно с ним у Чернакова сложились наиболее доверительные отношения, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте. Толик, как и Вячеслав Андреевич, ко многим вещам относился иронично. Причем ирония эта была в допустимых рамках и всегда по делу. Собственно, ирония и стала причиной увольнения Бушуева из органов. Как-то он пошутил над самым святым показателями. Надоело ему сочинять всякую белиберду в постановлениях об отказах в возбуждении уголовных дел, говоря проще, отказниках. Что, к примеру, у потерпевшего не украли кошелек, а он его сам посеял. Что дамочку не изнасиловали, она сама дала, и прочие чудесные, но маловероятные истории. В итоге, как-то раз мучаясь над очередным постановлением, плюнул и хохмы ради напечатал все честно и откровенно. Вышло примерно следующее. Тогда-то в отдел милиции обратился гражданин Тютюнин с заявлением о краже из его квартиры личного имущества, ювелирных украшений, видеокамеры и фотоаппарата. Дверь квартиры имела следы взлома. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установить местонахождение указанного имущества не представилось возможным. Однако, учитывая, что в отделе крайне низкая раскрываемость квартирных краж, на совещаниях руководство отдела получает за это по фуражке, личный состав лишается премии, а главный один хрен ничего не найдем, постановил. 1. Уголовное дело по данному факту не возбуждать. Розыск имущества Тютюнина прекратить, материал сдать в архив. 2. Заявителя о принятом решении уведомить устно, послав его подальше. Ко всему прочему, Бушуев извратил и фамилию потерпевшего, превратив ее из Тюнина в Тютюнина. Напечатав, в ППХ вместо нормального постановления сунул в материал потешное. Начальник, не глядя, подмахнул, переправил его в прокуратуру для утверждения, но там хоть иногда, но постановление читали. Прокурор чуть со стула не рухнул от подобного цинизма и наглости. Иронии он не понимал напрочь. Сразу 2 дела возбудил. 1. По факту кражи у посланного Тюнина Тютюнина, 2. В отношении оперуполномоченного Бушуева. Почему-то за превышение должностных полномочий и халатность. Начальник отдела, неосмотрительно подмахнувший отказник, отделался 5-м к ряду неполным служебным. А Толику, невзирая на его прошлые заслуги, предложили искать место в другом подразделении. В этот момент жизнь и свела его с Чернаковым, подбирающим 4-го детектива в свою бригаду. Толик особо долго не раздумывал. В планете никаких отказников сочинять не надо. Правда, показатели все равно существовали, без них никуда, даже в частном секторе. Надо же как-то работу сотрудников оценивать. Бушуев оправданное доверие доказал. План по несунам делал исправно, не хуже опытных филеров. Да и вообще, парнем был сообразительным и толковым. Чернаков пока не жалел, что взял его в команду. Но предупредил, что хохмить с покупателями не следует. Покупатель, как говорил американский основатель крупнейшей сети супермаркетов Walmart, Сэм Уолтон, наш единственный бог. Толик не хохмил. Правда, поначалу ударился в другую крайность. Как-то Чернаков застал его в самом темном углу склада. Бушуев рулоном финских обоев вдохновенно дубасил по почкам какого-то волосатого студенческого вида юношу, прикованного к трубе наручниками. При этом в общедоступных народных выражениях убеждая последнего не появляться больше в планете под угрозой лишения жизни. Юноша умолял оставить ему хотя бы одну почку и клялся, что воровать больше не будет. От потери здоровья парнягу спасло появление начальника службы безопасности. «Что он украл? Набор отверток?» «Я бы заплатил», — промямлил прикованный, потирая свободной рукой бок. «Хотел бы заплатить, положил в корзину, а не в карман. Я тебя, вонючка, давно срисовал. Через день у нас шатаешься». «Идите, молодой человек», — отстегнул парня Чернаков, «и постарайтесь больше не путать карман с корзиной». Когда волосатик, вытирая сопли, исчез в зале, начальник накинулся на детектива. «Ты чего творишь-то?» «Так воруют, Андреич, по беспределу». Толик положил рулон на стеллаж. «Приходится обоими воспитывать. Они ж крысы добрых слов не понимают. Зато остальные им урок». «Твое дело — их на кассе брать, а не морды на складе бить. Хочешь воспитывать — воспитывай на стороне в личное время». «Я мордой не бью, только по почкам. Никаких следов». Видимо, работа в милиции научила только не только хорошему. «Ты нам устроишь рекламу. На весь Питер прогремим. Еще раз застукаю, пойдешь периметр охранять или вообще турну». «Я что, для себя стараюсь?» — обиделся тогда Бушуев, но впоследствии со славными ментовскими традициями все-таки завязал. Переломался, как говорят наркоманы. Вячеслав Андреевич провел дежурный инструктаж личного состава, попросив быть внимательней в предпраздничные дни, самую жаркую пору для службы безопасности. Вообще, сейчас она жаркая не только поэтому. На дворе зима, покупатели ходят в куртках и пальто, под которыми можно вынести гораздо больше, чем под пиджаком или жилеткой. Вопросы есть? Вопросов не было, народ разошелся по рабочим местам. Бушуева начальник попросил задержаться. «Толя, вчера машина с парковки опять ушла. Дело, конечно, не наше, но авторитет падает. Чувствую, одна команда работает. Свяжись с 8-м отделом, подкинь тему. Пускай покрутится». 8-й отдел. Отдел управления криминальной милиции по борьбе с хищениями автотранспорта. «Если захотят. Пообещай премию к Новому году. Деньги найдем. И передайте Мохину, чтобы одну камеру вывел на парковку. На всякий случай». «Может, парочку?» «Одной хватит. Но пускай включит запись, хотя бы до Нового года, пока наплыв народа». «Хорошо». «Да, подыщи человека для контрольной закупки. Кассирша одна с дисконтами шалит. Завтра проверим». «Понял. Андреич, кстати, насчет премий. Нам-то выпишут что-нибудь к католическому Рождеству? Или только к православному?» «Надеюсь. Я, во всяком случае, список отдал». «Аршанскому?» «При чем здесь Аршанский? Глухареву. От Аршанского по бутылке шампанского и календарику получим, а то и вообще ничего». «Могли бы и две бутылки подарить. Мы им на 50 тонн в месяц товары возвращаем». «Они нам за то и платят». «Кстати, пингвин вчера нас навещал. В начале 9-го». «А он не сидит разве? Мы ж его еще в мае прихватили». «Дело прекратили. То ли по болезни, то ли просто в наглую». Пингвин или Аркаша Пингвинов был лидером одной из команд магазинных воров. Внешне он действительно походил на пингвина. Маленького, жирного. Но бегал резво, быстрее антилопы гну. У него была любимая фраза, которую он любил повторять в кругу близких по духу персон. «Мне чужого не надо, я на краденом проживу». Поговорил с ним? «Ну зачем? Просто походил. Полчаса он по залу ползал. Купил мелок от тараканов и свалил. На рамке не зазвенел». «Точно ничего не вынес?» «Гарантирую. Его Боря на входе срисовал. Сразу мне передал, а я его ни на секунду не терял. А Стас по секреткам вел. А мелки, говорят, сейчас наркоманы покупают. Растолкут и нюхают. Торкает не хуже кокаина. Правда, рожа потом опухает, но им же не в кино сниматься. Может, и пингвин подсел? Ладно, ступай в зал. Когда Бушуев закрыл за собой дверь, Чинаков ослабил галстук и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Пора заканчивать с чтением стихов в клубе. Не мальчик, силы уже не те. Организм поэзию отторгает. Стеклянные двери планеты, украшенные разноцветными снежинками, плавно разъехались. Молодая женщина лет 25 выкатила на улицу тележку, доверху груженную тяжелыми пакетами с купленным товаром. Коробками стирального порошка, туалетной бумагой, средством для посудомойки и всевозможными рождественскими сувенирами для родственников и друзей. Новенький 5-й Volkswagen Golf, подаренный на день рождения мужем, дожидался ее на стоянке перед супермаркетом. Женщина перегрузила пакеты в багажник, недовольно посмотрела на забрызганный грязью капот. Ужас, что за погода. Только вчера машины из мойки, и снова гнать надо. К ней подскочил неопрятный мужичок с рюкзаком в руке и предложил приобрести щетки для авто. Родные, прямо из Германии, знакомый моряк привез. Цены дешевле, чем на рынке. Женщина отказалась. Кошелек ее мужа позволял покупать нормальный товар в фирменных магазинах, а не у всяких сомнительных личностей. Шопинг был ее основным увлечением. После посещения косметолога, конечно. А теперь, когда у нее появилась машина, увлечение перерастет в большое и сильное чувство. Женщина предпочитала для похода в магазин утренние часы, когда без толчии и суматохи можно прогуляться вдоль стеллажей, спокойно рассмотреть товары, выпить кофе в кафе. «Планета» был одним из ее любимых магазинов хозяйственных товаров. Многие продавцы узнавали ее в лицо и, приветливо улыбаясь, рассказывали о новинках и охотно советовали, какому бренду отдать предпочтение. Естественно, у нее был максимальный дисконт, что делало посещение супермаркета особенно приятным. Странное дело. Иногда она, не задумываясь, выкидывала на какую-нибудь безделушку 300 долларов, но при этом радовалась как дитя, что смогла сэкономить 30 баксов. Наверное, для этого и придуманы дисконты. На рынке, например, нет никаких дисконтов, но разве там получишь удовольствие от суммы скидки на чеки? Женщина уселась за руль, нежно закрыла дверь, подвела помадой губы, посмотревшись в салонное зеркало, включила зажигание. Машина бесшумно завелась. Выезд загородила грязная шестерка с надписью «Сирота» во все заднее стекло. Женщина не поняла юмора, она не особо следила за событиями в стране и не знала, что «Жигули» 6-й модели сняты с производства. Она посигналила, сирота освободил дорогу. Дама проехала мимо входа, полюбовавшись елкой. Молодцы. Не бездушное пластмассовое дерево поставили, а настоящее привезли, не поленились. Не то, что в других магазинах. Ехала она осторожно. Права получила всего 2 недели назад. По дороге домой вспоминала, что забыла еще купить и в какие шопы успеет сегодня съездить. Планета располагалась довольно удачно, на выезде из города, но недалеко от их дома. Никаких пробок. Потом принялась прикидывать, какие конкурсы и розыгрыши устроят в новогоднюю ночь. Они с мужем решили не заказывать место в ресторане, а пригласить друзей домой. Это гораздо веселее, чем слушать казенные шутки и тосты нанятого ведущего или танцевать среди незнакомой публики. Никакого прикола. Естественно, женщина не заметила, как следом за ней от супермаркета отъехала невзрачная четверка с треснутым лобовым стеклом и пристроилась в метрах в 30. Дама въехала во двор, остановила машину возле подъезда. Дом был хороший, сталинский, но двор самый обычный, без охраны и шлагбаума, хотя муж предлагал жильцам установить пост. Но половина жильцов представляла рабочий класс, которому прятаться за шлагбаумами не от кого. На ночь машину приходилось ставить на стоянку, находящуюся в полукилометре, а днем она бросала ее под окнами. Чтобы не ходить туда-обратно, женщина решила поднатужиться и унести пакеты за один раз. Своя ноша не тянет, до лифта как-нибудь дотащит. Муж совершал очередной подвиг, иначе она бы позвонила ему на мобильник, и он бы встретил. Захлопнув багажник, она тряхнула джинсы, подняла пакеты и медленно направилась к подъезду. Но сделать успела только пару шагов. Слева мелькнуло что-то темное, по форме напоминавшее бейсбольную биту, и в следующую секунду жестокий удар в висок опрокинул ее на снег. Женщина вскрикнула, но тут же в мозгу раздался щелчок, и картинка исчезла. «Ключ в куртке!» «Да не здесь, в левом кармане! Быстрее!» Руки в матерчатых перчатках обшарили карманы, лежащие без движения жертвы. «По-моему, ты ее кончил. Насовсем». «Да и хрен с ней! Шевелись, пока никого!» Парень достал ключ, пиликнул сигнализацией, гольф подмигнул фарме. Второй открыл дверь, бросил на заднее сиденье биту и прыгнул за руль. «Валим!» Окатив стену дома смесью снега и грязи, машина сорвалась с места и, свернув за угол, выскочила на проспект. Следом, но уже не спеша, со двора выехала четверка с треснутым стеклом. Возле дверей подъезда осталась лежать женщина. Рядом с ней валялись 5 белых пакетов с эмблемой планеты Хаос. Из одного вывалилась рыжая плюшевая собачка — символ наступающего Нового года.